разместившегося в царском селе после похода во Францию. Среди новых знакомых Пушкина такие яркие натуры, как Чаадаев, впоследствии прославившийся своими философическими письмами, и Каверин, до военной службы учившийся в Германии в Геттингенском университете. Уже в лицейских стихах Пушкина дает о себе знать вселенский размах его поэтической гениальности. Она погружена в самые глубины бытия нашего и в равной мере настаивает как на непреложности и неотвратимости его законов, так и на праве человека распоряжаться своей судьбой. Все это гениально выражено в лицейском стихотворении 1816 года «Друзьям». «Богами вам еще даны золотые дни, золотые ночи, и томных дев устремлены на вас внимательные очи. Играйте, пойте, о друзья, утратьте вечер скоротечный и вашей радости беспечной сквозь слезы улыбнуся я». Еще мальчик, он уже знает, что будет с ним самим, как и с каждым из нас во все времена жизни нашей, вплоть до момента обрыва ее. В приведенном юношеском стихотворении содержится зерно и телеги жизни, и дорожных жалоб, и брожу ли я вдоль улиц шумных, и безумных лет угасшее веселье, и пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Отсюда всякий раз на свой, разумеется, лад стремление к полноте бытия и решительно наперекор всему. Потому и такая свобода, как в выборе тем, так и в освещении их, равно одинаковой, в смысле полного беспристрастия, в смысле непредвзятости ко всему на свете, где нет никакого места одинаковости, ибо все живое живет, как только ему положено. Он оказывается и максимально беспокойным, чего бы ни касался. У Пушкина человек — венец мира. Он в природе, но и над природой, немыслимый без нее, однако сознающий полное равнодушие ее к нему. Пушкин и людей наделяет в достаточной степени равнодушием друг к другу, тем не менее при условии, что каждый из них возможен только рядом и в общении с другими. Пушкинский человек может до конца положиться лишь на одного себя. Неудивительно, что он столь же общителен, как и замкнут. О Евгении Онегине прямо сказано, что он нелюдим. У Пушкина, можно сказать, отсутствуют общие мысли, то есть мысли сразу обо всех как таковых. Его интересуют все, поскольку он уподобляет себя всем, а всех себе. Все в этом мире в известном смысле замкнуто в себе, значит, и озабочено собою. Являясь венцом природы, человек осознает свое, в конечном счете, трагическое положение. Он уподобляет себя ей, обнаруживая себя перед нею. Природе нет ровно никакого дела до того, какова она. Так ее собственная красота ей совершенно безразлична, однако потому она и реализует себя во всей своей полноте. Совсем другое дело человек. Он осуществляет себя, наслаждаясь своим самоосуществлением, но одновременно и мучаясь, ибо нет конца трудностям его самоосуществления, а главное, над ним с момента его появления висит угроза неизбежного превращения в ничто. Страдания человека начинаются с осознания безразличия других к себе. И они тем острее и болезненнее, чем глубже и прочнее в нем ощущение своей нераздельности с другими.